Чем ближе они подходили к дому, тем сильнее въедались сомнения. Логика логикой, но жизнь, пожалуй, наполовину состоит из нелогичностей. И уже поднимаясь по лестнице, Рябинин пожалел, что вовлек в эту непроверенную акцию и Петельникова, и участкового инспектора, и понятых. Он позвонил в хорошо обитую черную, как и костюмы коменданта, дверь. В квартире что-то звякнуло и покатилось, не останавливаясь, через комнату, через кухню. И когда докатилось туда, куда надо, дверь открыли. Комендант был одет так, как и на работе. Чернющий костюм, серая рубашка, мрачный галстук и синие носки домашней окраски. Рябинин тревожно разглядывал косую челку и темные глаза, отыскивая знаки беспокойства и недоумения. Но косая челка косела спокойно, темные глаза не удивились, тонкие бескровные губы ничего не выдали. Петельников и участковый инспектор, привыкшие к немым сценам, стояли тихо. Понятые заглядывали через плечи. Что там, не пускают? И тогда Рябинин уверенно улыбнулся и свободно переступил порог чужой квартиры. Комендант не удивился, а ведь должен бы удивиться. Выходит, что ждал. «Здравствуйте, Александр Иванович, а мы к вам с обыском». «Ищите!» — с готовностью отозвался комендант, отходя в глубину комнаты. «А где все лежит?» — весело спросил Рябинин. «Вон там, в ящичке». Рябинин и Петельников переглянулись, ошарашенные признанием. Вместо обыска — добровольная выдача. За один день размышлений найти соучастника и все ценности — так не бывает. Нет, так бывает только в легких детективных романах. Нет, в детективных романах так не бывает, там закрутили бы. Так бывает лишь в жизни. «Молодец!» — тихо похвалил Петельников. «На моем месте ты бы догадался раньше». Ящик платяного шкафа оказался сундуком из приключенческих фильмов. Пачки денег, драгоценности, старинное письмо, серебряная посуда. Сразу отыскался перстень с бриллиантом. Завороженные понятые смотрели в сказочное чрево шкафа блестящими глазами. О подобном они читали только в детективах. Рябинин считал деньги, разглядывал пробы, определял названия посуды и драгоценностей, писал в протоколе до онемения и все это время не спускал края своего взгляда с коменданта. Александр Иванович сидел на задрипанном диванчике и вроде бы не очень интересовался происходящим. Но Рябинина занимало не это, занимало лицо коменданта, на которое легло, как пало с небес, странное выражение, не подающееся названию. На работе он ходил с другим лицом, словно заштукатуренным его родными и звездками, и цементами. Но почему Рябинин сравнил его с небесами, пало с небес? На нем блаженство, небесное блаженство человека, порвавшего с земными делами. С чего это? Составление протокола кончилось. Рябинин вспотел от горы написанных им бумаг. Теперь бы отдохнуть, но они решили немедленно приступить к допросу. Проводив понятых и участкового инспектора, Рябинин устало сказал: «Садитесь, Александр Иванович, к столу». Круглый шаткий стол посреди комнаты под синтетической скатертью, похожей на клеенку. На тумбочке телевизор старой марки. Заезженная кушетка, полочка с книгами, одни мемуары да технические справочники. «Ты глянь на кухню», — перехватил Петельников его взгляд, а может быть и мысль. Рябинин пошел быстро, с недаемой любопытством. Может быть, на кухне была и плита, и раковина, и посуда. Он их не увидел, поразившись неожидаемой тут картиной. Ему показалось, что он шагнул внутрь гигантского телевизора. Десятиметровая комната имела только пол и кусок потолка. Все остальные поверхности были заняты металлом, имеющим самые невероятные формы. На полках, на стеллажах, на крюках, на каких-то рамках висели и лежали моторы и моторчики, гайки и болтики, цепи и шланги, сверла и зубила. Была раковина, к которой примазался столик с чайником и алюминиевой кастрюлей. Рябинин вернулся в комнату и глянул на Александра Ивановича, словно увидел его впервые, словно не встречал его много лет в коридорах и не видел у себя в кабинете. Кем он его считал? Человеком, который собственноручно красит нитяные носки? Человеком, который не живет, а присутствует на нескончаемых похоронах? А он оказался соучастником крупной преступницы. А он оказался не просто умельцем, а механиком по призванию. Рябинин спрашивал его о смысле жизни. Там его смысл жизни, на кухне. Теперь комендант сидел за столом, но все с тем же легким и отрешенным от земных дел лицом. Рябинин разложил протокол допроса и начал переписывать сведения с паспорта. «Вам 55 лет?» «Нет, 53». «Но по паспорту 55». «Моя рожа в милиции не понравилась, вот они 2 года и добавили». Рябинин не стал узнавать подробности, сразу поверив, что его рожа могла не понравиться. Были вопросы интересней. «Какое у вас образование?» «В размере 10 классов». И промелькнуло, исчезая. «Глупец не может быть образован, он бывает только грамотен». Лицо коменданта было так благожелательно и так сияло готовностью к ответам, что, отбросив все следственные приемы, Рябинин сказал: «Александр Иванович, сарай вы подожгли?» «Я». «Цистерну вы?» «Она дала склянку, а я плюханул». «Часы вы остановили?» «Я». «Фальшивый перстень с бриллиантом вы сделали?» «Я». «Ко мне на квартиру вы приходили?» «Книжек у вас много, как у меня железок». «Почему у нее спичка ходила?» «А я в спичку иголочку, а в ее рукав магнитик». «А ожог?» «Она какой-то дрянью мазала». «Ну а чему вы радуетесь?» — все-таки не выдержал Рябинин. «Ведь там, в коридорах своего здания, комендант ни разу не улыбнулся». Александр Иванович помолчал, не подозревая, что радуется. Его мелкое лицо на эту минуту задумчивости сделалось как-то еще меньше, словно ушло вглубь. «А стало легче». «Почему?» «Чаша терпения перелилась через край. Нельзя ли яснее?» «Видите, я дышу. Мне теперь беззаботно. А до вас-то вздохну и оглянусь. Теперь я свободный». Рябинин посмотрел на инспектора, понимает ли тот. Инспектор посмотрел на Рябинина, понимает ли тот. Человек, которого ждал арест, говорил о своем освобождении. «Да он сумасшедший! Или они чего-то не знают?» «Александр Иванович, вы имеете в виду освобождение от денег и золота?» — спросил Рябинин. «Я не какой-нибудь зеленый отщепенец». «То есть?» — не понял инспектор. «Золото и бриллиантов не уважаю». «Почему ж?» — недоверчиво усмехнулся инспектор, поглядывая на темное, давно нечищенное серебро. «А есть жизненный пример. Бывал я завхозом в экспедиции, и кантовался там один буровик курчавый. Спросишь его, сколько время, а он рубаху распахнет, где у него на цепочке золотые часы старинной работы. Одну крышечку откроет, вторую. Ему говорили, дураку, отдай, мол, часы на хранение начальнику в сейф». Ухмылялся. Ну, пошел в кино и не пришел. В кустах нашли его с пробитой головой и без часов. С тех пор я к золоту ни-ни. Говорил он легко, без понуканий, словно сидел не на допросе, а с друзьями, зашедшими на ночь глядя. «Кому принадлежат эти ценности?» — официально спросил Петельников. «Ей, Адели». «Почему они у вас?» «Она так порешила». «Что значит «она», а вы?» «Мое дело подневольное». «Как это подневольное?» — удивился Рябинин, опередив удивление инспектора. «Это будет неинтересный разговор», — впервые нахмурился комендант. «Александр Иванович, мы и пришли для неинтересного разговора». «Вы ее любите, что ли?» — спросил инспектор, подвергнув этим, что ли, сомнению такую любовь. Комендант пошевелил губами и сморщился, будто разжевал горсть клюквы. «Она вас любит?» — переменил вопрос инспектор. «Она себя-то любит раз в месяц, 32-го числа». «Где и как вы познакомились?» — решил начать по порядку Рябинин. «Познакомились в силу известной тесноты мира. Подробнее. На солнечном юге. Она загорала, а я заготовлял фрукты. Подробнее. Крепко она меня выручила, отчего жизнь и пошла наперекосяк». «Подробнее», — взял на себя обязанность вставлять это слово инспектор. «У меня подотчетные суммы плюс внештатные заготовители, а отсюда и тот фокус, на котором я погорел. Подробнее. Расходный ордер плюс закупочный акт плюс ордер на приходование». «Александр Иванович», — перебил Рябинин, — «скажите по-русски, в чем суть махинации?» «Якобы покупал свежие яблоки и перерабатывал в сушеные. А на самом деле...» «Сушеные сразу и закупал, деньги на сушку придерживал». «Ну и сколько придержал?» — полюбопытствовал инспектор. 6000. «На что ушли деньги?» — спросил Рябинин. «Известно на что». «На что?» «Известно на что». «На виноводочные изделия», — объяснил инспектор Рябинину и бросил коменданту. «Пил-то, небось, с Аделью?» «Да, совместно. Небось, в какой-нибудь Ривьере. Тогда была в моде Пальмира». И промелькнула, исчезая. Мещанство всегда было модно. У Рябинина был вопрос, но промелькнувшая мысль отстранила его, чтобы уступить дорогу другой, промелькнувшей. Мода — показатель морали. «Как я понимаю, Колязина дала вам деньги для покрытия недостачи?» — спросил Рябинин. «Копейка в копейку, а то б посадили». «Александр Иванович, наверное, миновал срок давности?» 6000-то я до сих пор не вернул». «Этими деньгами она вас и держит?» «Которые прогуляли вместе», — добавил инспектор. Александр Иванович задумался, словно ему предложили построить самолет. Неужели он до сих пор об этом не думал? Или не мог ничего решить? Нет, думал, потому что комендант осмысленно и даже с далекой хитрецой поочередно глянул на них, как бы показывая, что сейчас он скажет что-то очень важное. «Я работал на степях. Там орлов делают ручными, вроде котят. А как? Поймают, наденут на глаза черный колпак и посадят на протянутую веревку, которую качают и дергают. Попробуй усиди. Орел же привык к скалам. Измучается птица, охотник колпачок снимет, поставит ей руку и даст мясо. Так все время. Орел и думает, что охотник есть самый правильный мужик. Потом выпускают его в небо, а он все ж садится охотнику на руку. Поняли мой намек?» «Но это безмозглая птица», — неприязненно сказал инспектор. «А я, как тот орел, слаще морковки ничего в жизни не ел». «У вас никогда не возникало чувства протеста?» — мягко удивился Рябинин. «Я покрякиваю, да и то редко». «Что ж, совсем нет характера?» «Характер есть, только я его не употребляю». Петельников нападал носком блестящего ботинка какую-то гайку на полу. «Знаешь что, комендант, ты хуже Колязиной». Рябинин отстранился от них желанием подумать о чем-то важном, что может уйти в сутолоку дня. Или хотя бы запомнить то, о чем надо подумать. Причины преступности, о них. Плохое семейное воспитание, пьянство, чуждое влияние, накопительская страсть. Этих причин называют много. А вот он установил, что главной причиной колязинских преступлений был эгоизм. Сейчас вот понял, что причиной комендантского падения стала бесхарактерность. Нет ли причин и биологических? Вернее, не если преступление – результат социального и биологического. Надо подумать. «Я получу с Аткой поровну?» – спросил комендант, настороженный словами инспектора. «А как вы считаете?» – полюбопытствовал Рябинин. «Как же! Она накрашена, выхохлена, а я живу как хорь в норе». «Вы получите меньше», — успокоил Рябинин, решив сфотографировать кухню и приложить снимок к материалам дела в качестве смягчающего обстоятельства. Из дневника следователя. «Хорошо, я узнал смысл своего существования. Он в жизни для людей». Но тогда встает, все застилая, другой неразрешимый вопрос. Как надо жить? Как жить, чтобы жить для людей?